Ха-ха-ха, спасибо, но нет, я принесу больше пользы в департаменте поддержки. Это действительно так, согласился Алмайт, вручив девушке медальку. И ему осталось произнести речь для последнего участника, точнее, для чемпиона, занявшего первое место. И, наконец, Мина Ашида. Молодец. Всемогущий ненадолго задумался. У тебя сильная причуда и прекрасные способности. Ты вполне заслуживаешь это место, но не останавливайся на достигнутом, продолжай оттачивать свои навыки, придумывай новые приемы, развивайся. Конечно, я стану героем, заулыбалась девушка. Все цивильно так, спокойно раздал всем медальки. Уверен, если бы среди призеров был Бакугоу, то это было бы то еще шоу. А так, просто торжественное награждение. Какая банальность. И вот она, наша тройка призеров, громко заявил Всемогущий, оборачиваясь к остальным. Но знайте, друзья, каждый из участников мог оказаться на пьедестале. Как вы все видели, они отлично сражались, поднимаясь все выше и дальше. Сегодня вы видели зарождение следующего поколения героев. И это прекрасный момент, чтобы всем вместе сказать это. All Might глубоко вздохнул. Ситуация того требовала, и даже я присоединился к общему кличу. Плюс ультра, кричали участники. Девиз с Академии также поддержали зрители на трибунах. Крик слился в единый мощный порыв, только, отлично потрудились. Похвалил всех All Might, попутно заглушив девиз. Всемогущий, ну, это же был идеальный момент для плюс. Застонал сущий миг. О, а я думал, так будет лучше, ведь все действительно потрудились. Как-то даже смутился символ мира. Для нашего курса это был, фактически, конец фестиваля. Его завершение. Всемогущий после своей речи как-то быстро убег. Было похоже, что у него были какие-то срочные дела. Наш класс, по большей части, был в хорошем настроении. Да и я радовался, отбросив на время размышления о ситуации с Идой. Ну что, Изуку, как тебе оказаться вдруг парнем настоящих героинь? А, весело оскалилась Ашида, подружески приобняв меня. Точно, теперь мы известны на всю страну, как призеры турнира Юи. Поддержала подругу Ачика, а я нет, огорчилась Асуи. Но ты ведь тоже участвовала. Добралась до турнира и даже показала пару хороших трюков. Тебя точно заметили профи. Ква. Не удержавшись, я схватил лягушонку и потерся щекой о ее макушку, стиснув девушку в объятиях. Да-да, она милая. Усмехнулась демонетка. Ну что теперь? На сегодня мы свободны. Зайдем куда-нибудь отпраздновать ваши места на турнире. Я немного проголодалась, но было бы лучше, если нас накормил бы Изуку. Верно. Тогда, давайте сразу к вам, только продукты по пути купим. Суючан, ты с нами. Ква. Согласно кивнула девушка. Значит, решено. Чуть позже, когда мы закупались для праздничного ужина, другие посетители магазина оглядывались на нас. В их взглядах было явное узнавание. Значит, недавно видели трансляцию по телевидению, в интернете, или сами приходили на стадион. Ашида всем приветливо махала рукой, чем явно радовала зевак. Круто, мы уже популярны. Порадовалась рогатая девочка. Как-то слишком. А вот Ачика была не так рада неожиданной известности. Должен признать, мне тоже было немного неуютно. Но, учитывая, что внимание людей было не негативным, а вполне себе положительным, то меня это совершенно не расстраивало. Решив стать профессиональным героем, я изначально ожидал, что рано или поздно стану известной персоной. Правда, сейчас куда популярнее мои девчонки, а вовсе не я. Ты ведь Гром, да, дернул меня за штанину какой-то ребенок. А, к нам тут же подбежала молодая пара, по всей видимости, родители этого дитя. Простите, Хана не хотела вас беспокоить, поклонился мне мужчина. Просто мы видели ваше выступление на фестивале и... Дитя оказалась девочкой, хотя, по виду она больше на мальчика похожа. Привет, присела умилившаяся Урарка, чтобы пообщаться с малышкой на одном уровне. А я, злая ведьма, чуть ли не зашипела малышка. Пф-ф-ф. Зажала рот Ашида, стараясь сдержать смех. Ачика же просто открыла рот в шоке и застыла в таком положении. Ты нечестно победила Грома. Обвинила девочка шатенку и толкнула. А так как Урарака находилась в неустойчивом положении и была ошеломлена, то такого толчка было достаточно, чтобы девушка упала. Ха-ха-ха. Не выдержала демонетка. Простите. Запаниковали родители девочки. Хах, у вас боевая девочка. Усмехнулся я. Сразу ощущается сильное чувство справедливости. Ага, как же, видно же, что это детская ревность. На других девчонок Хана смотрит так же враждебно, как и на Ачика. Но, это даже как-то забавно. Дети на меня еще не западали. Вроде бы. Плохо другое. Посчитав этот случай примером, к нам потянулись другие посетители магазина. Извините, а можно мне ваш автограф? Обращались не только ко мне. В итоге мы с девчонками покинули магазин гораздо позже, чем планировали. Автограф просили не только у меня, как обычно, но и у девочек. Зато на кассе нам дали бонус в виде бесплатных шоколадок для будущих героев. И они даже не были просроченными. Вот что делает слава. Популярность начинает приносить пользу в обычной жизни. Правда, похоже, теперь нужно быть осторожнее при покупке презервативов. Вот так неосторожно купишь немножко, а на следующий день во всех газетах и новостных лентах бьют тревогу, в ЮИ устраивают безумные оргии. Еще и учительницу садомаза вспомнит. Тем не менее, до самой квартиры мы добрались быстро. Все же Ачика специально выбирала жилье поближе к академии. Вообще, за то время, что я постоянно наведывался к ним, заметил некоторые изменения. В квартире стало появляться больше вещей, характеризующих хозяек берложки. Будто какой-то безумный дизайнер интерьеров скрестил комнату любовного отеля с обычной комнатой подростка. У Ашида довольно яркие вкусы, в то время как Ачика на удивление обычная милая девушка. Настолько обычная, что это становится ее фишкой среди эксцентричных личностей наших одноклассников. Оставаться тут на ночь я не планировал, поэтому сразу приступил к готовке, как только мы пришли. Хах, чувствую себя как успешная бизнес-леди, вернувшаяся домой к мужу-домохозяину, заявила Ашида, вальяжно усевшись за стол. Жизнь удалась, да. Ачика робко хлопнула по протянутой ладони. Они же просто издеваются. Изуку, тебе помощь, предложила лягушонка. Цуючан, ты просто сокровище, если сильно хочешь. Я не возражаю, но мне не трудно и самому все сделать, так даже быстрее будет, быстрее. Смотри, пафосно проведя ножом по воздуху, я демонстративно вздохнул и встал в боевую стойку киндзюцу. Ну, как это было показано в мультфильме про самураев. А-а-а, бонзай. Удар по столу подбросил вверх тушку курицы, а последующая серия высокоточной и сверхбыстрых рассечений ножом разделали тушу. Разные типы мяса курочки были отсортированы еще до того, как упали обратно на разделочную доску. Используя свои физические возможности, я подготавливал продукты к готовке с просто безумной скоростью и ловкостью, превращая сам процесс в нечто вроде акробатического представления. Первым делом я решил приготовить котлетки, но разные, хотя и все куриные. Ориентируясь на вкусы девчонок, я использовал разные виды мяса, специи и панировки. Ну, например, Ашида больше любит острый вкус и жесткое мясо, а вот Ачика у нас отпетая сладкоежка и предпочтет мясо помягче. Для Асуи это не принципиально, но для нее я решил отдельно приготовить фруктовое желе на десерт, который она просто обожает. На гарнир я сразу поставил бобы ната для демонетки и сладкий рис для зефирки. Точнее, рис еще не сладкий, но будет таким. Да, не зря я взял этот навык. Дело даже не в том, что сейчас девчонки, рассевшись за столом, восхищенно наблюдают за моей готовкой, чуть ли не пуская слюни. Мне действительно нравится сам процесс. Через некоторое время я опомнился. Начал готовить разные блюда для каждой своей девушки по вкусу, а про себя забыл. Себе я решил пожарить рисовых котлеток с курочкой. Это, фактически, и мясо, и гарнир, в одном флаконе. Ками, как же пахнет, растеклась по столу Ачика. Кажется, я попала в рай, добавила демонетка. Ква, ты права, в раю вряд ли так вкусно готовит. У них, наверняка, там все такое сладко-фруктовое, овощи там, и соевый заменитель мяса. Если в раю не будет Изуку с его вкусняшками, я туда не хочу. Ну, у Ашида особое непосредственное мышление, и никаких горячих сладостей. Или курочка в кисло-сладком соусе, уточнила Ачика. Да наверняка, подтвердила демонетка. Это должно быть страшное место, точно подмечено, а не сан. Да, за боевое сестринство. Ква, непонимающе квакнула Асуи. И ты тоже с нами. Хоть ты и не продержалась долго, но мы, все равно, доказали, что девушки превосходят парней по всем параметрам. Мы круче, сильнее, симпатичней. Что у них там происходит? Вроде бы девчонки трезвые. Изуку, ты только не обижайся, ты не обычный парень. Ты нам почти как сестра. Домохозяин. Нет, это уже переходит все границы. Вы там уже совсем, похоже, распоясались, девочки. Медленно протянул я. Ой, ничего, сейчас накормлю вас, а потом накажу. Чтоб в следующий раз думали, перед тем, как меня сестрой называть. Мысленно облизнувшись, я представил, как именно буду наказывать подруг. Похоже, он обиделся. Но, я же пошутила. Я приму всю тяжесть вины на себя. Эй, нет, так не пойдет. Я тоже хочу. Нет, ну это уже ни в какие ворота. К этому времени я уже почти закончил с приготовлением ужина. Мне даже не надо было заглядывать в свой статус, чтобы почувствовать, что мой навык кулинарии растет. Девчонки уже все слюной захлебываются, кушать хотят. Превозносите меня, ибо не спаслал я вам хлеб насущный. Слава тебе, о великий. Тут же откликнулась Яшида. Ква. Ладно, просто ешьте. И театральным движением подбрасываю еду на стол. Стой. В панике воскликнула Ачика. Но, вопреки ее страхам, тарелки с ароматными порциями точно легли к своим целям. На стол не упало ни зернышка риса. Следом за тарелками на стол приземлились чашки, а потом в них вылился чай, задержавшийся в воздухе чуть дольше самих кружек. Бон аппетит, мон шерри. Каждый. Сам я тоже сел за стол вместе со всеми. Уже от одних запахов настроение девчонок поднималось. И, вроде бы я использовал простые ингредиенты, но... Застонала от наслаждения Мина, зажмурившись. Не в силах по-иному выразить чувства, она начала стучать кулачком по столу. Ачика была спокойнее, но ее лицо было таким живописным. Девочка явно была счастлива, как и Асуи. Мне же просто безумно нравилось то, как они реагируют на вкус моей стряпни. Вообще, еще раз поздравляю вас, девчонки, вы все действительно хорошо постарались сегодня. Мавшвимшвном-ном-ном. Пережуй сначала. Вздохнул я. Девчонки были бы рады растянуть ужин. Но, они действительно были голодны и не стали долго смаковать свои блюда. Через десяток минут остались одни только пустые тарелки. Асуи. Ква. Девочка прервалась от вылизывания тарелки. Подруги смотрели на нее с завистью. С таким языком лягушонка могла в один заход слизать все крошки, остатки мясного сока, соуса и вообще всего, что оставалось на тарелке. Нет, ничего. Можно. Цую показала пальчиком на тарелку Ашида. Демонетка как-то жалобно посмотрела на свою тарелку и, обреченно вздохнув, отдала тарелку лягушке. Это был уже какой-то новый уровень любви к моей еде. Асуя вылизала все тарелки с таким наслаждением, что казалось, будто это отражается на ее лице. «Отлично, теперь, когда вы сыты, идемте, я вас ласкать буду, но тарелки потом помоете. Да и после Асуи тут мыть особо тщательно и не нужно. По крайней мере, засохших кусочков еды точно не останется. А еще, насмотревшись на выкрутасы лягушонки, мне захотелось снова испытать ее язычок в деле. Проходя с девчонками в основную комнату, это там, где еще кровать стоит, я жалел, что у меня нет такой способности, которая позволяла бы мне раздваиваться, как тот парень из мультфильма про ниндзя. Возможно, об этом даже стоит всерьез задуматься. Если так посмотреть, то все, что я делаю, так или иначе может отразиться в моей системе как навык. И когда я достигну 40-го уровня, у меня откроется возможность выбрать новый навык, то, возможно, у меня появится более интересный выбор, чем на 35-м уровне. Но, что мне нужно делать, чтобы появился подобный навык? Ладно, подумаю об этом позже. Изуку, ты обещал мне массаж. Решила напомнить Ачика. Правда, я тоже хочу. Оживилась Мина. Асуи ничего не сказала, но по ее бесстрастному взгляду было прекрасно понятно, как страстно она жаждет ласки. Я всегда держу свои обещания, киваю Зефирке. Но, также я обещал наказать вас. И, Ачика, начну я с тебя. Ну или почти. Цую-чан, мне также пригодится твоя помощь. Ква, удивилась девочка. Ты единственная, кто не унижала меня. Тем более, ты моя злодейская помощница. Хорошо, что нужно делать? На удивление послушная, или, скорее всего, ей просто тоже стало интересно включиться в игру. Обхватив брюнетку за талию, я притянул ее к себе. Мы уже были возле кровати и, присев на край, я также усадил Асуи себе на колени. По одному взгляду она уже поняла, чего я хочу, и приоткрыла ротик, после чего я ее поцеловал. Наши языки сразу сплелись, или, точнее, язык Цую обвил мой. С тех пор, как мы вместе, не только я успел в некоторой мере изучить повадки своих девушек, но и они привыкли ко мне. В данном случае, Асуи знала, как мне угодить. Во время поцелуя она начала расстегивать мою рубашку, в то время как я быстро расстегнул ее одежду. Сочная грудь брюнетки вывалилась из белого бюстгальтера, прямо на меня. Приобняв девушку крепче, я насладился ощущением ее груди, прижимающейся к моему телу. Попутно, я не отказал себе в удовольствии помять ее попку. «Отлично!» – вздыхаю, прерывая поцелуй. Лишних слов не нужно, всего один взгляд и девушка словно читает мои мысли. Ну и еще я, положив руку на плечо Асуи, слегка надавил, только чтобы показать, что хочу, чтобы она опустилась. Асуи послушно отступила и начала опускаться на колени, пройдясь при этом языком по моему телу. В такие моменты он у нее порой очень распутен, такие штуки вытворяет. Когда же девушка присела на колени, я успел расстегнуть свои брюки. За дальнейшим дело не встало. Наклонившись к моему напарнику, Цую тут же обвила его своим язычком. Уже это одно было просто потрясно в плане ощущений. Придержав голову девушки, я уже не контролировал ее движение, как делал раньше, а просто гладил ее, словно кошку. «Давай, Цую». Еще сильнее наклонившись, она захватила мой член своим ротиком. Благодаря мутации для нее не было проблемой полностью заглотить его, даже вместе с мошонкой, чем девушка и пользовалась. В этом влажном плену отважный боец подвергся ужасающим пыткам. «Это всегда так, впечатляюще, даже глаз отвести не могу», — протянула Ашида, наблюдая за техникой лягушонки. «Согласна», — кивнула Урарака. «Ну, то, что делала Асуи, действительно было впечатляюще». Со страстным чавканьем она продолжала выжимать мой член своим языком, скручивая, сжимая, лаская. «Это просто что-то безумное. Ох, Цую-чан, готовься. От напряжения у меня там уже все вибрирует. По крайней мере, так кажется». Еще миг, и я спускаю горячее семя в рот девушки, которой это совершенно не доставляет никаких неудобств. Асуи готова принять все. «Теперь, поработай еще немножко, пожалуйста». Хотя, лягушку не нужно было упрашивать. Обласканный дракон и не думал опускать голову и уже через минуту был готов вновь выдохнуть пламя. Так что, пришлось остановить девушку. Я даже не знаю, сколько раз подряд могу кончить в ее рот от такого минета. «Все, теперь орудие наказания готово». Усмехаюсь, переводя взгляд на Ачика. «Че, что ты?» — покраснела девушка. «И это после всего того, что мы уже успели навытворить. Цую-чан, будешь держать ее. А ты, Пинки, жди своей очереди». Правда, держать Урараку особо не требовалось. Девушка и не думала сопротивляться, когда я уложил ее на кровать вниз животом и начал стягивать юбочку. «Изуку, ты уверен?» — голос шатенки дрогнул. «Конечно, думаю, уже пора. К тому же, должен ведь я тебя наградить за старание на фестивале. Это же наказание. Считай, и то, и другое. Ты ведь подготовился, Зефирка». «Хи-хи, ага», — усмехнулась Ашида. «Я за этим проследила». «Отлично, раз она теперь чистая, можно начинать нашу церемонию награждения. Камисама, что я только несу? Меня до сих пор вгоняют в краску подобные фразы, но, в то же время, что-то в этом есть. Пока было начинать, мой дракон рвется в темную пещеру, и презервативы сейчас ему были не нужны. Ведь нацелился я на Ахтерлюк. Ранее в этой дырочке не бывало ничего толще моего пальца, но к нему она уже привыкла. И не то, чтобы меня так уж привлекал анальный секс. Просто, было в этом что-то такое, возможность сношать своих девчонок куда угодно и как угодно. Меня возбуждает от одной мысли, что они готовы к тому, что я могу захотеть трахнуть их по-всякому, в любое время и в любом месте. Собственно, даже сегодня, когда я был готов приласкать Ачика в комнате ожидания, в академии, если бы я немного поупорствовал, то девчонка не отказала бы. Начнем. Но, вопреки такому бодрому настрою, предварительно я поработал с дырочкой шатенки пальцем, смазав его слюной. Не своей, а слюной своей злодейской помощницы. Ее слюна немного отличается и больше подходит в качестве смазки. «Ачика, ты знаешь, у тебя просто потрясная попка. Как сочный персик, такая же мягкая, розовенькая и сладкая. Правда, чтобы она порозовела, сперва нужно было немножко по ней пошлепать. Изуку. Смущенно застонала девушка, уткнувшись лицом в одеяло. Ладно, ладно, приготовься, или, лучше, расслабься. Погладив спину девушки, я положил руки на ее талию и, пристроившись получше, начал медленно вводить свой член в ее заднюю дырочку. Она все еще такая узкая здесь, и это было чертовски приятно. Девушка начала постановать, то ли от боли, то ли от удовольствия, или, возможно, одновременно и от того, и от другого. Изуку. Жалобно протянула Ашида, стягивая свои трусики. А ты жди своей очереди и не вздумай себя ласкать. Это твое наказание. Эй, почему я должна тебя слушаться? Потому что иначе я больше не буду для тебя готовить. Че что? И лишу секса, скажем, на неделю. Эй, ты смеешься что ли? А как? У меня же еще есть послушная милая помощница Цуючан и очаровашка Ачика. Ква. Подтвердила Асуи. Ты же не станешь. И все это время Урарака тихо попискивала, но вот сейчас она уже привыкла к моему члену в своей попке и притихла. Еще как стану. Ачика, сейчас я спущу все в твою узкую дырочку. У нее уже и ушки покраснели от стыда. Собственно, я и говорю эти глупые фразы именно потому, что мне нравится смотреть, как девчонки смущаются, хоть это бьет и по мне тоже. Сейчас, благодаря тому, что мой член уже был влажный и покрытый слизью Асуи и моей собственной спермой, двигаться в узкой дырочке зефирки было не так уж и трудно. Он без труда скользил внутрь и назад, а потом снова внутрь. И, Ачика уже привыкла к стимуляции ануса. Сейчас она тоже наслаждалась процессом и, в какой-то момент, я ощутил, как девушка подо мной вздрогнула от оргазма. Тогда же и я решил спустить все накопившееся напряжение прямо в ее трюм. Хах, молодец, Ачика. А теперь, Мина, твоя очередь получить награду. Нужно и демонетку наградить, и лягушонку приласкать. Время у нас еще есть. По крайней мере, пара часов. Глава 27. Героические лягушата 18+. Как всегда, после чудесной оргии мое настроение было просто превосходным. Конечно, будь у нас больше времени, мы бы сутками из постели не выбирались, но, наверное, даже хорошо, что есть факторы, препятствующие нашему окончательному погружению в пучины бесконечного разврата. Меня не обязательно провожать, Изуку, заметила Асуи. Да, ушли мы вместе. И, поскольку был уже вечер, я решил проводить девушку до дома. И не важно, что для этого пришлось проехаться лишний час на электричке. Конечно, я мог бы и на руках ее отнести, но это не очень комфортное передвижение, учитывая скорость. Брось, Цуючан, позволь мне за тобой немного поухаживать. Правда, я в некоторых сомнениях, несмотря на все мои характеристики, смогу ли я уделить достаточно внимания всем своим девушкам, чтобы они не чувствовали себя одиноко. В сексе мне до сих пор их мало, но что касается всего остального, тут уже не все так однозначно. Но, что касается сопровождения лягушонки, тут еще играет роль тот фактор, что у меня до сих пор в голове крутится мысль о злодее, нападающем на героев. Брат Тенье ведь не какая-то мелкая сошка, а довольно знаменитый профессионал. В общем, я просто беспокоился. К тому же, может, я хочу еще тебя немного потискать, решил добавить я, и приобнял девушку за талию, притянув к себе под бок. Еще на полчаса задержаться можно, а тут неподалеку как раз есть парк. Ты же не против, Ква? Не против. Перед тем, как доставить девушку до дома, я завел ее в темный вечерний парк, в поисках безлюдного местечка. Возможно, я был слишком настойчив, но Асуи никак не демонстрировала недовольства. Наоборот, начала осматриваться в предвкушении, выискивая кустик поромантичней. Тут, вроде, нас никто не увидит. Через некоторое время мы все же нашли укромный уголок в парке. Что-то вроде небольшой рощицы из нескольких деревьев с густой листвой. Ну и кусты, куда же без них. Вот с этими кустами пришлось повозиться, так как у некоторых были колючки. И, вот мы забрались сюда. Лягушонка прислонилась к дереву и задрала свою юбочку. Как хорошо, что я всегда с собой беру презервативы. Умничка, ты у меня просто сокровище, Цуючан. Протянул я, погладив попку девушки. Оттянув ее трусики, я обнаружил, что девочка-то уже готова и ее кисонька вовсю сочится страстью. Долго играться с ней я не стал, все же, время у нас не бесконечно. А раз девушка уже была возбуждена, мне оставалось только вставить. Мой дракон поднял голову уже от одного только вида Асуи в этот момент. МГХ. Глубоко вздохнула лягушонка. Двигаться в такой мягкой и ласковой щелочке Асуи было не в пример легче, чем в тугой пещерке Ачика. Хотя, она сжимается внутри, но это уже совсем другие ощущения, естественно, тоже очень приятные. Чтобы помочь себе, девушка высунула язык. И пока она ласкала язычком клитор, я ловко расстегнул ее рубашку и добрался до груди девушки. Обожаю мять эти сочные сиськи. Из всех моих девушек именно у лягушонки самые большие. Но, так-то, конечно, они у всех красивой формы. Цуючан, ты просто потрясная. Девушка в ответ то ли пискнула, то ли квакнула. Много времени нам не потребовалось, еще чуть-чуть и я уже был готов. А следом за мной кончила и Асуи. Но, на этом мы решили не завершать нашу вечернюю прогулку, просто сменили позу. Прислонив девушку к дереву спиной, я снова вошел в нее, крепко держа ее бедра. Цую закинула руки мне за плечи и сжала меня своими ножками, скрестив их на моей пояснице. Свой язык она использовала в этот раз, чтобы облизывать меня. Но и сейчас мы достигли оргазма быстро, не растягивая процесс. И еще разок. Подожди. Остановила меня Асуи от четвертого захода. Присев на корточки, она сходу воспользовалась языком, обвив им мой член. Стало ясно, что девочке уже хватило. Может, это и эгоистично, но я и не подумал отказываться от чудесного минета лягушонки. Ох, как же она сосет. У меня аж колени начали подгибаться. Я сейчас. Девушка начала еще активнее работать языком, будто пыталась выдать меня досуха. Обожаю ее ротик. Еще немного и я просто спустил все накопившееся напряжение в ее горло. Асуи это не доставляет никакого дискомфорта, и она не остановилась, продолжив и дальше ласкать мой член своим языком. Только после второго раза, вылизав все, она освободила моего бойца из своего сладкого плена. Вкусно. Облизнулась девушка. А поблагодарить за угощение. Спасибо, хозяин. Что? Опешил я. Я же помощница. Указала на себя девочка. О, действительно, ты хорошо постаралась. Может, ну его, эту геройскую карьеру. Заделаюсь суперзлодеем, организую свою криминальную империю со своими милыми злодейскими помощницами. Я к тому, что эта игра была неожиданно возбуждающей. Но, время уже на исходе. Асуи лучше поскорее вернуться домой. Да и мне еще оправдываться перед мамой. Я ведь столько лет скрывал от нее свои геройские похождения. Ну, надеюсь, сейчас она не будет сильно переживать по этому поводу. Я живу недалеко, заметила лягушонка. Если ты стесняешься показывать меня родным, я могу и в сторонке пройтись. Ква, тогда никаких проблем. Пожимаю плечами. Не стесняется. Собственно, я мог бы взять ее на руки и быстро доставить до дома, но мне хотелось еще немного пройтись с Асуи, поэтому мы шли нормальным темпом. А поскольку уже начало темнеть, да и людей вокруг немного, я мог спокойно взять девушку за руку. Родители дома, заметила девушка, когда мы уже подходили к ее дому. Собственно, это важное замечание. Я вот еще ни разу их не видел, хотя всю прошедшую неделю мы часто навещали Асуи и даже видели ее брата и сестричку, такие же лягушата, как и сама Цуючан. Старшие же Асуи часто разъезжают по командировкам. И, судя по внешности, которую я мог оценить по фотографиям, причуды у них практически одинаковые. Не исключено даже, что это был брак ради причуды. А может, в свое время, именно схожесть способностей их сблизила. Наверное, хотят тебя поздравить с тем, что добралась до турнира. Девушка не ответила, даже не кивнула, но, как-то передала этот посыл согласия, мол да, наверняка поздравит. Что сказать, мы подошли и открыл дверь глава семейства. Он был еще больше, чем на фотографии, видно, немного располнел с тех пор. Здоровенный лягуш с параллелепипедным лицом. К слову, его лягушачья внешность выражена сильнее, чем у его детей. Здравствуйте, Асуи-сан. Доставляю вам вашу дочь, в целости и сохранности. Я проследил, чтобы к ней не приставали толпы поклонников на улице и был готов отбить атаки особо ярых фанатов, готовых пойти на похищение. Это мой парень, папа. Спокойным тоном перебила меня Цуючан. Ха-ха. Ну, можно и так сказать. Кажется, я что-то заволновался. Кто там? О, Мидория-сан. Радостно помахала мне рукой высунувшаяся в коридор Сацуки. Это была младшая сестра Цуючан, тоже милая лягушонка. «Привет, зеленый гоблин», — хмыкнул Самидре, младший брат моей девушки. «Эй, у меня сейчас другой псевдоним, но зеленый гоблин звучит круче». «Нет, ничего подобного, это просто ужасное прозвище. И я уже говорил, что не дам тебе автограф как гоблин. Да, мы немного знакомы. Встречались каждый раз, когда мы с девчонками приходили к Асуи для совместных тренировок. Хва, Мидория-сан, да», — квакнул отец семейства. «Может, пройдешь в дом, на чай?» Это не было сказано из вежливости. Скорее, казалось, что он хочет получить больше времени, чтобы оценить меня. Он не был враждебен или доброжелателен. Похоже, старший Асуи еще не решил, как ко мне относится. И, я был не то чтобы против, но... «Прошу прощения, уже и так поздно, мама наверняка волнуется, что меня еще нет дома. Обещаю, в другой раз я обязательно приму ваше приглашение». Целовать Цую в засос на виду ее семьи я пока не решился и просто слегка приобнял ее на прощание. «До свидания, Асуи-сан, Цую-чан, до завтра, пока Сацуки-тян, Самидри-кун». В следующий момент я исчез, точнее, отскочил на пару километров, но для семейства Асуи это выглядело так, будто я испарился в воздухе. И это было слишком быстро, одежда моя не слабо потрепалась и нагрелась. Так что, дальше я немного сбросил скорость и домой добирался чуть помедленнее. Но, все равно, это было гораздо быстрее, чем проезд на электричке. Как и всегда, когда я возвращался вечером, в окнах родного дома горел свет. Правда, только на первом этаже. Наверняка Инка смотрит сериалы на своем ноутбуке или по телевизору. По прибытию я предупредил маму громовым хлопком. В этот раз я не планировал подкрадываться, ожидая поймать ее за чем-нибудь пикантным. И, собственно, когда я уже подходил к двери, она сама открыла дверь мне навстречу. «Изуку!» — завыла мама, бросаясь меня обнимать. Я был немного удивлен, но не слишком. Иногда на нее находит. Чтобы не стоять в проходе, я подхватил Инка на руки и пронес ее в дом, закрыв за собой дверь. «Ты был такой крутой! Хах, но я же так глупо проиграл!» «Неправда, ты был лучшим». Она так искренне радовалась за меня, изливая любовь и поддержку, что я просто не мог не ответить на это. И, конечно же, я, как всегда, закружил Инка по комнате, прижав девушку к себе еще крепче. «Мам, ты не голодна? Приготовить тебе что-нибудь?» Улыбаясь, спросил я. «Что? Нет, я сама могу сделать ужин. Ну, я уже поел. Да. После фестиваля мы с друзьями устроили праздничный, ну, пусть будет ужин. Отмечали победы на фестивале». «Вот как?» Как-то хитро улыбнулась Инка. «Друзья, это Ашида-сан, Урарака-сан, Асуи-сан. Ты про них?» «Да. До меня начало доходить. Имена девчонок теперь известны на всю страну. А я ведь уже называл матери их фамилии, когда говорил, с кем проведу все выходные. И о том, что у меня, возможно, есть девушка и даже не одна, она все сопоставила. Ну, да. Вы же ничего такого не делали». Мне сразу вспомнился совет матери. «Нет, конечно, мы предохранялись. Кажется, зря я это ляпнул. А еще удивлялся, как эта Асуи так легко выдала наши отношения родителям». «Изуку». Лицо Инка почти мгновенно изменилось, потекли сопли и слезы. «Вот такого я уже точно не ожидал. Мама просто начала реветь мне в рубашку. Мам, ты чего? Ревет». Так и не получив ответа, я усадил Инка на диван и начал гладить ее по голове, ожидая, пока женщина хоть немного успокоится. «Ты им массаж делал?» «Да-да», — надрывистым голосом выдавила из себя мама через некоторое время. «С чего?» — начал я, но вспомнил, что именно с массажа все и началось. «Ну, да. Меня снова начали заливать слезами. Ха-хорошо», — выдала она вдруг. «Мам, я должна тебя поддержать, как мама, тебе же хорошо с ними». Тут она неожиданно успокоилась. «В смысле, вы все вместе, три девушки?» В ее голосе так и сквозило искреннее удивление. «Ну, да», — киваю. «Сначала я начал встречаться с Мина и Ачика, а потом к нам присоединилась Цуючан». Мама похлопала покрасневшими глазами. Кажется, она только начала осмысливать не только тот факт, что ее сын уже встречается с девочками, но и то, что встречается он сразу с тремя. Стоит ли ее добивать, выкладывая про заигрывание Стору? Нет, лучше пока умолчу об этом. Неужели это так интересно? Изобразил я легкое возмущение. Обсуждать мою личную жизнь. Или ты ревнуешь? Приподняв личико Инка, приложив палец к ее подбородку, я заглянул в глаза девушки. Неужели? Действительно. Я вроде бы пошутил так, а судя по взгляду, попал в самое яблочко. Мам, ну что ты? Ты же знаешь, тебя я, все равно, люблю больше. И никакие симпатичные девочки с сексуальными попками и красивыми сиськами, тебя не заменит. У тебя самая классная задница и самые лучшие сиськи, Изуку. Возмутилась Финка. Я знаю, о чем говорю. Продолжил я. Это же было мое любимое лакомство в детстве. Выдав эту шикарную фразу, я для большей наглядности пощупал тару, в которой хранилось это мое любимое лакомство. Прекрати. Смущенно отпихнула мою руку Инка. Я даже не успел наклониться и укусить, как хотел, но, главное, она начала улыбаться. Мама всегда на первом месте. Кивнул я. Даже если мама хочет соблазнить меня своим развратным телом, она все равно самая лучшая мама. По крайней мере, для меня. Да хватит. Еще сильнее покраснела женщина. Ну ладно, все. Давай я тебя накормлю. В памяти всплыло лицо Цую, когда она благодарила меня за протеиновое угощение в парке. Нет, сейчас я говорил совсем о другом. Но это безумное воображение уже начало заменять образ Асуина Инка. Приготовлю что-нибудь вкусное, а потом сделаю тебе массаж. И нет, мам, я совершенно точно не устал на фестивале, даже не вспотел. Просто дай мне за тобой поухаживать. Кажется, я уже произносил эту фразу сегодня, но и сейчас она пришлась кстати. Как-то странно даже. Неужели я отношусь к маме как к остальным своим девушкам? Или, я к ним отношусь как к своим матерям? Скорее первые. Да и вообще, какие-то странные мысли в голове витают. И, собственно, я снова занялся готовкой. Это принесло неожиданный результат. А во, знакомое чувство триумфа. Я всегда испытываю что-то подобное, когда повышается мой уровень. Когда продукты были готовы, и оставалось только ждать, я присел за стол и закрыл глаза, настроившись на ведение статуса. Изуку Мидория. Уровень 39. Характеристики. Сила. 2103. Выносливость. 2103. Ловкость. 2060. Харизма. 39. Интеллект. 39. Удача. 39. Таланты. Тело бога 8 ур. Крепость 96 ур. Взрывная регенерация 18 ур. Мощь 75 ур. Живучесть 86 ур. Героизм 80 ур. Навыки. Оборона 42 ур. Скорость 57 ур. Нападение 32 ур. Критическое укрепление 38 ур. Импульс 28 ур. Повар 17 ур. Массаж 10 ур. Немного, но показатели выросли, делая меня сильнее. А еще, пора вспомнить об одной интересной идее. Мне бы хотелось заполучить способность, которая позволит мне создавать своих клонов. Естественно, чтобы уделять больше времени каждой своей девушке. Но и в бою такое умение было бы крайне полезным. Вопрос лишь в том, что мне нужно сделать, чтобы при выборе нового навыка у меня появилась возможность выбрать что-то подходящее. Для начала, поищу в интернете тот старый мультфильм. Моя способность довольно странная. Кто знает, может, если я повторю жесты и заклинания, то это спровоцирует появление навыка. Собственно, этим я и занялся, как только накормил Инка, сделал ей массаж и уложил спать. Даже соблазнение Инка отложил на будущее, хотя сейчас, когда она была расслаблена после массажа, был хороший момент. Саски. Наруто. Саски. Наруто. Поставив паузу, я встряхнул головой. Нет, ну и жуть, конечно. Чувствую себя идиотом. Тем не менее, ручные печати техники массового теневого клонирования я выучил. Разумеется, никакого эффекта от этого не было, да и не должно быть. Я делаю это в робкой надежде получить навык, а не для мгновенного результата. Каге Бушин но Дзюцу. Камисама, какой стыд. После выполнения всех печатей я встряхнул руками, будто пытаясь стряхнуть с них сам позор. Вздохнув, я закрыл страницу с фан-базой по Наруто и вернулся к поисковой строке. Раз уж я уже зашел в интернет, нужно разузнать о ситуации Теньи. Делаю запрос информации по Ингениуму. И, в общем-то, сразу нахожу свежую новость. Быстро работает. Нападение случилось совсем недавно, Тенья узнал о нем только сегодня, а репортеры уже выложили готовую статью. Нападение убийцы героев. Хотя, обычно этот парень убивает героев, Ингениум пока жив, но находится в критическом состоянии, на грани жизни и смерти. К статье прилагалось фото злодея. Жуткое искалеченное лицо, верхняя часть которого закрыта красной повязкой. И хоть из-за повязки этого точно не видно, но она слишком ровно прилегает к лицу, словно у него нет носа. Точнее, похоже, именно так и есть. То, что лицо искалечено, кажется именно из-за этой повязки, видимая часть лица вполне здоровая. Причуда неизвестна, но злодей всегда пользуется холодным оружием и предпочитает убивать героев ножами. Прозвище – Клеймо. Слышал я о нем уже, но никогда не сталкивался. Честно говоря, он меня никогда особо и не интересовал. Даже не понимаю, откуда у меня появилось такое желание поймать этого типа именно сейчас. Да, он напал на брата моего одноклассника, но мы с Идой даже не друзья. Но, этот очкарик в кругу моих знакомых, можно сказать, этот Клеймо прошелся совсем рядом со мной, хоть и образно. И теперь я просто не могу спать спокойно, зная, что где-то рядом точит свои ножи закоренелый маньяк, а поиск информации в интернете только распалил это чувство. Не думаю, что его будет так уж просто найти. Конечно, при встрече я бы разобрался с ним. Но поиск скрывающихся убийц – это немного не мой профиль. Хотя, несколько идей есть. Нужно больше информации, так что, сон пока откладывается. Интернет мне в помощь. Для Грома есть работа. Глава 28. Героическая ночная прогулка. Помимо информации по Клейму я нашел и еще кое-что интересное, хоть и не по теме. Честно говоря, я сильно удивился, найдя вполне себе официальный канал злодея, на котором некий преступник великодушный выкладывает видео своих преступлений. «Сними это, Лабраво», — изрек он, высокий светловолосый мужчина с джентльменскими усами, во фраке. Свое лицо он не маскирует, только обвел глаза черным маркером. «Смотрите же, эти бесчестные продавцы оставили на прилавках просроченное молоко, а свежее задвинуто на дальние полки. Это просто вопиющее невежество и оскорбление всех покупателей». Я недоуменно моргнул. Но это не единичный случай, а отработанная схема. Так жадные торговцы поступают почти со всем просроченным товаром. Именно поэтому мой выбор пал именно на этот маркет. Я пришел сюда нести хаос и разрушение. Возмездие от всех, кто отравился прокисшим молоком. Прозвучал милый девичий голос из-за кадра. Именно Лабраво. Дальше злодей прошелся по всему магазину, проводя рукой по стенам, полкам, вообще, касаясь всего, чего мог. «Эй, вы что творите? Съемка запрещена!» — раздраженно закричал кассир. «Прошу, если вы не хотите покалечиться, покиньте сие заведение. Ненужные жертвы мне не нужны. Да я тебя!» В следующий момент великодушный как шлепнул по прилавку, что тот выгнулся, словно был не из металла, а из резины. А постом задрожало все здание, будто холодец. Стены изгибались, и если сами стены и полки не получали от этого никаких повреждений, то вот товары просто валились на пол. Яйца разбивались, пакеты с молоком рвались и лопались, стеклянные бутылки бились. Всего за какие-то секунды весь магазин действительно заполонил хаос, оформленный беспорядок. «Уходим, Лабраво, скоро здесь будут герои». «Да, еще некоторое время можно наблюдать за бегством великодушного и вид снаружи на извивающееся здание магазина. Выглядело это все довольно забавно. Само видео, к слову, довольно старое. Но, что удивительно, это огромное количество дизлайков под ним. Словно мимо проезжала фура с дизами и случайно перевернулась, сделав тройной тулуп на гололеде, попутно забросав видео дизлайками. И комментарии под видео какие-то странные. В основном все великодушного ругают и выражают сомнения в его интеллекте самыми грубыми способами. Ну и еще часть комментариев требует показать Лабраво. С этими парнями я был полностью согласен. Пожав плечами, поставил лайк и написал хвалебный комментарий. Злодей, злодеем, но злодейство у него, вроде, социально полезные. Другие видео на канале были в том же формате. Коррупция в городской администрации. Полицейская халатность. Несоблюдение техники безопасности торговыми центрами. И все в таком духе. Великодушный с восхитительной наглостью обличал пороки общества, мошенничество, коррупцию, нарушение прав потребителя, незаконные решения продажных судей и другие подобные преступления, после чего устраивал шикарнейшие акты вандализма. Он больше подходил на роль героя, чем многие действующие профессионалы, хотя и называл себя злодеем. Решено, подписываюсь на канал. А пока, вернемся к Клейму. Он всегда старается убивать героев, но около половины его жертв, все же, выжили, хотя и стали калеками. Очевидно, его способности не столь уж и разрушительны. Уверен, если бы его причуда была наподобие способности человека Фейспалма, то никаких выживших не было бы. Даже причины, из-за которых он открыл охоту, известны. Было непросто все это откапать в разных статьях. Единой биографии Клейма просто нет. Ну, не было. Теперь есть что-то похожее на эту биографию, на моем компьютере. В общем, это личные мотивы. Или, точнее, идеологические убеждения. Клеймо заявляет, что герои уже не те, мол, слишком погрязли в борьбе за популярность и деньги, опошли в само понятие героизма. Отчасти я был даже согласен с этим. Но вот методы этого парня мне категорически не нравятся. Пусть далеко не все нынешние герои действительно достойны называться этим титулом, но, даже так, они играют полезную для общества роль. И, тем более, они не заслуживают смерти. Честное слово, это клеймо мог бы принести больше пользы, если бы действовал как великодушный, ну, пусть и более кроваво. Убивая коррумпированных чиновников, а не истребляя клоунов, притворяющихся героями. Причем, далеко не все его жертвы такие уж клоуны. Просто у Клейма, как по мне, слишком уж высокие стандарты. В общем, предугадать его следующую жертву довольно сложная задача, слишком многие не вписываются в представление Клейма о настоящем герое. Тем не менее, кое-что все же есть. Это география, сучки. В смысле, Клеймо уже совершил несколько убийств в Хасю. Ингениум пока что является последней жертвой и единственным выжившим из всех, на кого нападал убийца в этом городе. Высока вероятность, что следующая жертва будет там же. Вдобавок, злодей может попытаться добить героя в больнице. Хотя, вряд ли, обычно в таких случаях он выжидает. Если покалеченный герой уходит в отставку после полученных травм, то клеймо оставляет его в покое. Посмотрим, что из этого выйдет. Прошептал я. Выключив свой компьютер, я принялся готовиться. Мой уровень ловкости позволял сделать все практически бесшумно. Я не хотел разбудить маму. Вообще, лучше, если она так и не узнает о моей ночной вылазке. Наряжаться как гром я не стал, просто накинул ветровку с капюшоном, в тени которого спрятал свое лицо. Тихо открыв окно, я выскочил наружу и исчез в ночи. Не переходя звуковой барьер, двигаясь на самой грани, я мог лететь очень тихо. Ну, не совсем лететь, просто очень быстро бегать. Хотя прыжки с таким разгоном действительно можно было спутать с настоящим полетом, а уже в воздухе я мог маневрировать с помощью импульса. Но, все равно, это нельзя было бы назвать полноценным полетом. До Хасю я добрался относительно быстро. Правда, дальше я мог только начать свое обычное патрулирование. Только теперь я действовал чуть более целенаправленно. Обыскивать весь город не выход, но, ничего лучше я просто не мог придумать. Впрочем, тут и ночью было довольно многолюдно, в некоторых местах. Со стороны могло казаться, будто я просто гуляю. Даже заглянул в одну закусочную и подкрепился лапшой с мясом. Взял перерыв минут на 10. Осмотрел других посетителей, но ничего интересного не нашел. По крайней мере, никто не вызывал подозрений бандитским видом. Ладно, продолжим. Вздохнув, покидаю закусочную. И тут даже минуты не прошло, как ко мне уже прицепились. Эй! Ты знаешь, детишкам не положено так поздно гулять здесь и сорить деньгами. Вот это причуда. Сразу три неопрятных студента неожиданно оказались рядом со мной и всех такие одинаковые лица, будто они из одного яйца вылезли. Дай денег. Нам на проезд. Гони бабло. И даже говорят они одновременно. При этом один еще и закинул руку мне на плечо, будто мы друзья. Они настойчиво пытались увести меня в ближайшую подворотню, только не очень-то это у них получалось. Я шел как и раньше, а эти трое просто тащились следом. Слушай, я же вежливо прошу. Малец, нам очень нужно. Слышь, ты че глухой, а? Нет, ну они реально забавные. Но меня это уже начинает утомлять. Поэтому я наконец-то позволил им увести меня в переулок, где я мог спокойно бы их всех поколотить. Ну, легонечко так, чтобы ничего не сломалось. Увы, не получилось. Следом за нами в подворотню зашел еще один персонаж. «Эй, «Что вы здесь творите?» – громко воскликнул герой. «Нет, ну а кто еще мог разгуливать тут в костюме индейца, разукрашенный, и искать всяких хулиганов? Но, если он не герой, то точно не особо известный. Я о нем точно не слышал. Это и не удивительно, по всей стране полно таких местечковых героев, о которых за пределами района их патрулирования никто и не слышал. Что? Мы ничего. Просто гуляем с другом. Они опять это делают. Парень, ты их знаешь», — обратился ко мне индеец. «Не», — покачал я головой, — «но они забавные. Все трое сейчас пытались прожечь меня взглядом, но это бесполезно. Пока они еще ничего не успели сделать, перехватывай руку чудика, который, вроде как, держал меня». А в следующее мгновение он уже лежал на асфальте с зажатой сзади рукой. «Ай-яй-яй», — взвыл он. «Это гражданское задержание», — хмыкнул я. Щелбаном по воздуху направляю ударную волну в ноги оставшихся двух хулиганов. Не сильно громыхнуло, и парни повалились как кегли в боулинге. У индейца же челюсть отвисла в изумлении. И, кажется, в его взгляде промелькнуло узнавание. «Вы как раз вовремя, герой Сан, вот, я тут подготовил вам презент. Ты же...» Неожиданно мне пришла интересная идея. «Ты Гром, да, только сегодня ты выступил на фестивале». «Да-да, это был я. Раз вы видели, это все упрощает. Ну, я не стану упрекать тебя в использовании причуды без специального разрешения», — кивнул герой так, будто делает мне крутое такое одолжение. Тем не менее, я уже чувствовал, что он начал относиться ко мне не как к простому школьнику, а как к знаменитости. Будто от простого разговора со мной рос его социальный статус. Ну или, точнее, он начинал чувствовать себя более значимым, чем есть на самом деле. «Я не об этом. У вас есть при себе мобильник?» «Что?» «Вы должны знать, что сейчас в этом городе промышляет злодей-клеймо, охотящийся на героев. Только недавно Ингениум попал в больницу, находясь в критическом состоянии. В общем, вы ведь видели, на что я способен. Если попадете в щекотливую ситуацию с этим парнем, пожалуйста, позвоните. Да, у тебя сильная причуда, но ты все еще ученик», — покачал головой герой. «ТСС», — призвал я его к тишине, приложив палец к губам. «Подумайте немного. Пусть я еще и не имею лицензии, но я уже сражался с довольно мощными злодеями. Вы слышали о нападении злодеев на мой класс? Там был парень, дравшийся на равных против всемогущего и серьезно ранивший его. Как думаете, кто справился с этим злодеем? Профессионал вы или нет, а клеймо вас порежет на части и не заметит. Если же успеете отправить мне адрес, хотя бы улицу, где встретитесь с ним, если это произойдет, то я быстро прилечу на место и уложу его, даже пикнуть не успеет». С индейцем пришлось еще немного поспорить. К слову, да, его геройское прозвище действительно индеец. Это как-то банально, но пусть. Хотя, после того, как я упомянул про инцидент с засадой злодеев, казалось, что парень просто для вида упирается, показывая, что ему эта идея не нравится, но он позволяет себя уговорить. Не уверен, что от этого будет польза, но, все равно, теперь у меня есть некоторый шанс того, что при встрече с клеймом местный герой позовет меня. Ну и отлично. Оставляю этих засранцев вам, герой Сан. Откланялся я. Пода. Ждать я не стал и тут же исчез. Ну, так должно казаться, учитывая скорость, на которой я ухожу. Люблю вытворять такие эффектные фокусы. А дальше, еще немного побродив по городу и не найдя ничего интересного, решил возвращаться домой. К себе в комнату я вернулся также через окно, стараясь не разбудить маму. Дома было все так же тихо. Инка сопела в своей спальне, где-то на улице стрекотали какие-то насекомыши. Но это такие звуки, к которым привыкаешь и перестаешь обращать на них внимание. Проверил время на смартфоне. Ложиться спать уже поздно. В смысле, через пару часов уже нужно будет собираться в академию. Так что я решил и вовсе не ложиться, только слегка постель помял, чтобы казалось, будто я спал. Ну и переоделся, естественно. Во сне я нуждаюсь, но не так сильно, как обычные люди. Так что, какой-то особой проблемы в данных обстоятельствах я не видел и решил оставшееся время еще посидеть в интернете. Тем более, у меня тут есть что посмотреть. Ты записываешь? Да, великодушный. Тогда идем, лабрава. Я хочу, чтобы все увидели мое грандиозное преступление. На этом канале еще достаточно интересных видео, которых я еще не видел. В общем-то, так я и провел оставшееся до рассвета время. Но когда услышал шорохи в родительской спальне, закрыл мобильный браузер. Пока мама еще не собралась, не умылась и полностью не проснулась, я решил ее немного порадовать. Хотя, это уже входит в привычку. Готовить. Иду на кухню и мастерю завтрак. Что-нибудь легкое, не экспериментальное и, главное, чтобы пришлось по вкусу Инка. Тосты с беконом. Просто и надежно. Можно добавить некоторых специй. Чем так пахнет? Сонно протянула мама. Она уже успела умыться и одеться, но все еще была немного растрепанная после сна. Распущенные волосы ей идут, а такой неряшливый вид выглядит даже мило. Завтрак. Прошу к столу, Мачирбин Эми. Пара ловких движений и тарелка перелетает через половину кухни, точно на стол. Следом на тарелку приземляется тост, а на него кусочки бекона. Это был французский. Прищурилась Финка, присаживаясь. Ви, это же была не какая-то пошлость. Конечно, да, на самом деле нет, ну не совсем. В любом случае, она уже привыкла, и аппетит Инка даже не думал портиться от неловкой ситуации. Точнее, моя фраза должна была сделать ситуацию неловкой, но мы чувствовали себя вполне свободно и комфортно. «Мам, хочешь, мы можем сходить куда-нибудь на выходные?» Инка удивленно на меня посмотрела. «Сегодня у нас еще есть занятия, а потом 2 дня выходных. Сообщаю женщине. Для многих это будет сюрприз. Я же узнал о неожиданных выходных посреди недели заранее благодаря своему статусу старосты. Конечно, куда бы ты хотел сходить?» Обрадовалась мама. «Культурный отдых с семьей. Ну, или свидание с красивой девушкой. Это смотря с какой стороны посмотреть. Может, стоило бы провести эти 2 дня с моими девчонками, но нужно и Инка уделить время. Тем более после вчерашнего. Она ведь явно ревнует, и я просто обязан это использовать. А для девчонок у меня еще есть сегодняшний день. Можно сходить в кино или парк. Но мне больше интересно, куда хочешь ты сходить?» Пожимаю плечами. «Тогда, может, океанариум. Хорошая идея. За завтраком время прошло, и мне уже было пора отправляться. Как всегда, мама провожала меня крепкими объятиями, но на этот раз был еще и поцелуй. Пусть и в щеку. Но ей явно понравился такой способ выражения чувств и, похоже, теперь это будет повторяться каждый раз. Пока, мам, я люблю тебя. Заткнись, старая ведьма. Я же сказал, сейчас почищу». Раздался громкий рев из соседнего дома. «Иди чисти зубы, паршивец, и быстрее, ты уже опаздываешь». У Бакугоу, как всегда, семейная идиллия. «Я тоже тебя люблю, Изуку». Помахала мне мама, совершенно не обращая внимания на крики. Похоже, она снова может это говорить, не испытывая сильного стыда. А насчет того, что Кацуки опаздывает, ему ведь еще на электричке ехать. Это мне можно пробежаться 5 минут, и вот я уже в академии, а наш подрывник уже никак вовремя не успеет. Впрочем, позже оказалось, что никто на это особого внимания и не обратил. Айзава и сам опоздал на первый урок, и началось все с объявления о 2 днях отдыха. Учитель обещал за это время составить предложение от профессионалов, а потом уже должна будет начаться практика. Можно принять именное приглашение или выбрать одно из национальных агентств, с которыми сотрудничает Академия. Наверное, из-за предстоящих выходных казалось, будто занятия тянутся неожиданно долго. Уже чувствуешь запах свободы, но оковы долго не дают прорваться. И даже после занятий мы с девчонками еще на полчаса задержались в Академии. Сперва мы с Яйоразу решили несколько дел, и тут Айзава вдруг обнаружил, что может скинуть на нас сортировку поступивших предложений от профи. «Ох, ладно, я все сделаю». Вздохнула девушка с тоской. «У тебя были какие-то планы?» Изобразил я участие. «Мы с родителями пойдем в оперу», кивнула девушка. «Но, ничего, я найду время. Не нужно, отдыхай, развлекайся, а сортировкой займусь я, уверен». Засомневалась мама. «Я же староста. Да и ничего сложного тут нет, просто отсортировать предложения по именам. Ладно, тогда я перешлю все файлы на твою почту. Надеюсь, она это оценит. Хотя, так-то именно я и должен был этим заниматься. Но, похоже, мама уже привыкла к работе старосты. Да, когда я организую свое агентство, то мне будет просто необходимо завербовать ее к себе. В любом случае, сортировкой я займусь дома. А пока, мы с девчонками, то есть я, Мина, Ачика и Цую, заглянули в инженерный отдел. Тем более, что Асуи пока еще не была знакома с Мей так же хорошо, как все остальные. Нужно ведь когда-то начинать. Она наша подруга. Правда, она еще не закончила модификации своих крошек после фестиваля, и наша помощь ей была еще не нужна. Поэтому мы и освободились так быстро, хотя и могли застрять на пару часов. Я сегодня домой. Простите. Спокойно сообщила лягушонка. Ох, жаль. Вздохнула Мина, обняв брюнетку. А Чика тоже обняла девушку на прощание. Я же к объятиям добавил еще и легкий поцелуй. Тогда до встречи. Было действительно жалко оставаться без волшебного минета Цуючан, но произносить это вслух я не стану. Дальше мы уже втроем шли в девчачью берлогу Урараки и Ашида. Продукты закуплены еще вчера, так что я смогу соорудить вкусный обед. Полагаю, девчонки радуются моей стряпне не только потому, что это вкусно, но еще и из-за того, что экономнее. Ведь продукты я покупаю на свои деньги. Честно говоря, эту квартирку я уже воспринимаю как свой второй дом. Хмм, нахмурилась Урарака у двери. Что такое? Дверь не заперта. Мы немного насторожились. Неужели домушники? Отодвинув девчонок, я приоткрыл дверь и вошел первым. Но то, что произошло дальше, я к этому был не готов. К такому вообще нельзя подготовиться. С кухни раздалось бренчанье посуды. От одного этого звука мне уже было не по себе, ведь эти вторженцы хозяйничали на моей территории. Использовали мои продукты и посуду. Готовка – это моя зона ответственности. И пользоваться местной кухней разрешается только девочкам, и только пока меня нет. Ну, так сложилось, как-то, Ачика. Пронесся по квартире жуткий вой. С кухни быстро выскочили какие-то чудики, несущиеся по коридору на всех четырех конечностях.